В эту страшную минуту они отступали в полном порядке, так что первые ряды занимали всю ширину улицы и лишь иногда приостанавливались, чтобы оттеснить преследователей, из которых многие стали искать себе более безопасного дела и занялись грабежом ближайших домов. Очень возможно, что Делямарку, благодаря чужой одежде, и удалось бы ускользнуть неузнанным теми, кто ценой его головы хотел купить себе знатность и славу, если бы не настойчивое преследование Квентина, его дяди и нескольких товарищей. При каждой остановке ланскнехтов между ними и стрелками завязывалась жаркая схватка. И всякий раз Квентин пытался проложить себе путь к Делямарку. Но дикий вепрь, убедившись в необходимости отступления, видимо, избегал встречи с молодым шотландцем. Между тем улицы представляли ужаснейшую картину разгрома. Со всех сторон неслись рыдания и крики женщин, стоны и вопли испуганных жителей, познакомившихся теперь на опыте с солдатской разнузданностью. Они сливались со звоном оружия и шумом битвы, как будто отчаяние и насилие соперничали друг с другом, кто громче возвысит свой голос. Как раз в ту минуту, когда Гильем де Лемарк, продолжая отступать среди этого ада, поравнялся с дверью небольшой, очень почитаемой часовни, раздались новые оглушительные крики «Франция! Франция! Бургундия! Бургундия!» Эти крики неслись с противоположного конца узенькой улицы и возвещали, что мятежникам отрезан последний путь к отступлению. «Конрад!» — крикнул Делямарк. «Бери людей! Ударь на тех молодцов и постарайся пробиться! Со мной кончено! Вепря затравили! Но во мне еще достаточно силы, чтобы отправить сначала в преисподнюю несколько человек из этих шотландских бродяг». Воин Делямарка повиновался и с небольшой горстью уцелевших ланскнехтов бросился к противоположному концу улицы, чтобы попробовать прорваться сквозь ряды неприятеля. Возле Делямарка осталось человек 6 верных людей, решивших умереть со своим господином. Они очутились лицом к лицу со стрелками, которых было только немногим побольше. «Вепрь! Вепрь! Эй вы, шотландские дворянчики! — прокричал бесстрашный разбойник, потрясая своей палицей. — Кто из вас желает добыть графскую корону? Кто сразится с вепрем орденским? Кажется, вы ее жаждете, молодой человек. Но, как и всякую награду, ее надо сперва заслужить. Квентин почти не мог расслышать слов, звучавших глухо под опущенным забралом, но не ошибся в значении жеста, сопровождавшего их. Он успел только крикнуть дяде и товарищам, чтобы они посторонились и не мешали честному бою. И вслед за тем Делямарк, как тигр, одним прыжком бросился на него с поднятой палицей, рассчитывая усилить удар всей тяжестью своего тела, но легкий на ногу и быстроглазый шотландец отскочил в сторону и увернулся от страшной палицы, которая, наверное, уложила бы его на месте. Затем они схватились, как волк с волкодавом. Товарищи стояли кругом, наблюдая борьбу, но никто не посмел принять в ней участие, так как Меченый громогласно потребовал для Квентина честного поединка, говоря, что будь его противник силен, как сам Уоллес, он и тогда бы не побоялся за своего племянника. И действительно, юноша оправдал доверие опытного воина. Несмотря на то, что удары озверевшего разбойника падали с силой ударов молота по наковальне, ловкость молодого стрелка помогала ему увертываться от них, а его умение владеть мечом наносило противнику гораздо больший урон, хотя и с меньшим шумом и треском. Вскоре страшная сила Делямарка стала, видимо, ослабевать, а место, на котором он стоял, превратилось в лужу крови. Тем не менее орденский вепрь продолжал сражаться с прежней отвагой и неутомимой энергией, и победа Квентина казалась еще сомнительной и далекой, как вдруг чей-то женский голос окликнул его по имени. «Помогите! Помогите во имя Пресвятой Девы!» — кричала женщина. Квентин повернул голову и узнал Гертруду Павийон. Накидка свалилась у нее с плеч. Ее тащил какой-то французский солдат, один из тех, которые выломали дверь часовни и захватили как добычу укрывшихся в ней перепуганных женщин. «Подожди меня одну минуту!» — крикнул Квентин де ля Марку и бросился спасать молодую девушку от грозившей ей страшной опасности. «Я никого не жду», — ответил де ля Марк, потрясая своей палицей, и начал отступать, вероятно, очень довольный, что избавился от такого опасного противника. «Но меня ты подождешь», — воскликнул меченый. «Я не допущу, чтобы моего племянника оставили в дураках». И с этими словами он бросился на де ля Марка со своим двуручным мечом. Между тем Квентин убедился, что освобождение Гертруды было далеко не легкой задачей, и он никак не сможет решить ее в одну минуту. Похититель, поддерживаемый своими товарищами, решительно не желал отказаться от своей добычи. И пока Квентин с помощью двух-трех земляков добился того, что он ее отпустил, судьба похитила у него счастливый случай, которым только что его поманило. Когда он, наконец, освободил Гертруду, они оказались с нею одни на опустевшей улице. Совершенно позабыв о беспомощном положении своей спутницы, он, как гончая за оленем, бросился было по следам дикого вепря. Но Гертруда уцепилась за него с отчаянным криком. «Именем вашей матери, молю вас, не покидайте меня. Если вы честный человек, защитите меня. Проводите в дом моего отца, где когда-то вы и графиня Изабелла нашли верный приют. Ради нее не покидайте меня». Это был вопль отчаяния, против которого нельзя было устоять. С горечью в сердце сказав «прости всем надеждам», поддерживавшим его силы в этот страшный кровавый день, надеждам, которые одну минуту были, казалось, так близки к осуществлению, Квентин, против воли повинуясь этому призыву, повел Гертруду в дом павильона. Он явился как раз вовремя, чтобы спасти не только дом, но и самого синдика от неистовства разнузданных солдат. Тем временем король и герцог Бургундский въезжали в город верхом через один из проломов в городской стене. Оба были в полном вооружении, но герцог был с ног до головы забрызган кровью и бешено шпорил коня, тогда как Людовик ехал торжественным шагом, словно предводитель пышной процессии. Они немедленно разослали гонцов с приказанием остановить разграбление города и собрать рассыпавшиеся по улицам войска, а сами направились к собору, чтобы защитить именитых граждан, искавших там убежище, и отслужить торжественную обедню, после которой решили созвать военный совет. В это самое время лорд Кроуфорд, который, как и все начальники частей, разъезжал по городу, собирая своих подчиненных, на углу одной из улиц, ведущих к Маасу, столкнулся с Людовиком Лесли, направлявшимся к реке. Меченый шел не спеша, держа за окровавленные волосы отрубленную голову. — Это ты, Людовик? — спросил старый военачальник. — Куда ты тащишь эту падаль? — Это, собственно говоря, работа племянника, которую я только докончил, — ответил стрелок. — Вот этот самый молодчик, которого я отправил к праотцам, просил меня бросить его голову в Маас. Престранные бывают фантазии у людей, когда курносая схватит их своей костлявой лапой. Ну, что делать? Всякому свой черед. И нам придется проплясать с ней в паре, когда придет наше время. «И ты теперь собираешься бросить его голову в Маас?» — спросил старый лорд, присматриваясь к этому ужасному трофею. «А то как же!» — ответил Людовик Лесли. «Не годится отказывать умирающему в его последней просьбе. Не то, говорят, его дух будет тревожить человека во сне, а я, признаться, люблю крепко спать по ночам». — Ну уж на этот раз тебе придется понянчиться с духом, приятель, — сказал лорд Кроуфорд. — Клянусь богом, эта голова стоит гораздо дороже, чем ты воображаешь. Ступай за мной без возражений. Иди за мной. — Ну что же, идти так идти, — сказал Меченый. — Ведь, в сущности, я не давал ему обещания, потому что, правду сказать, он был уже без головы, прежде чем успел договорить свою просьбу. И уж если я не испугался его живого, так, клянусь святым Мартином Турским, не испугаюсь и мертвого. К тому же мой приятель, веселый монах святого Мартина, не откажется одолжить мне пузырек святой воды. Когда в Лиежском соборе была отслужена торжественная обедня и в разгромленном городе водворилось сравнительное спокойствие, Людовик и Карл, окруженные своими вельможами, приготовились выслушать донесения о совершенных в этот день подвигах, с тем, чтобы назначить каждому награду по заслугам. Первым был вызван тот, кто имел право требовать главный приз, то есть руку графини де Круа вместе с ее короной и графством. Каково же было всеобщее удивление, когда претендентов, к их собственному искреннему огорчению, явилась чуть ли не целая толпа, причем каждый был убежден, что он заслужил желанную награду. Во всем этом крылась какая-то тайна. Крефкер показал кабанью шкуру совершенно такую, какую обыкновенно носил Деля Марк, Дюнуа — исковерканный щит с гербами орденского вепря. И еще многие другие представили такие же доказательства того, что Деля Марк убит ими, епископ отомщен, и они заслужили обещанную награду. Между пришедшими поднялись шумные споры, и Карл, внутренне каявшийся в своем опрометчивом обещании, бросившим на волю случая судьбу прелестнейшей и самой богатой из его подданных, начинал уже надеяться, что ему удастся благополучно отделаться от них, признав незаконными все их притязания, как вдруг сквозь толпу пробился Кроуфорд. Он тянул за собой неуклюжего и смущенного Людовика Лесли, упиравшегося как дворовый пес, которого тащат на веревке. — Прочь! Все прочь с вашими копытами, шкурами и крашеным железом! — крикнул старый лорд. — Только тот, кто своей рукой убил вепря, может показать его клыки. С этими словами он бросил на пол окровавленную голову Деля Марка, челюсти которого, как уже было сказано, напоминали челюсти животного, чье имя он носил. Все, кто только когда-нибудь видел дикого вепря, сейчас же признали его голову. — Кроуфорд, — сказал Людовик, — кажется, награду заслужил один из моих верных шотландцев? — Точно так, Ваше Величество. Людовик Лесли по прозванию Меченый, — ответил старый лорд. «Но дворянин ли он?» — спросил герцог. «Благородного ли происхождения? Это первое и самое главное из поставленных мною условий». «Нельзя не сознаться, что он довольно неотесанный чурбан», — ответил лорд Кроуфорд, поглядывая на неуклюжую фигуру смущенного стрелка. «Но, тем не менее, я ручаюсь, что он потомок рода Ротесов, такого же древнего и благородного, как любая из французских или бургундских знатных фамилий. Об основателе этого рода говорится, и что там было, степли, Лесли, но с воином покончил рыцарь Лесли. Старинное стихотворение, с помощью которого род Лесли доказывал свое происхождение от древнего рыцаря, убившего по преданию венгерского воина-великана и придумавшего себе имя, основанное на игре слов, относящихся к месту, где он убил своего противника. «В таком случае дело кончено», — сказал герцог. «Придется самой красивой и богатой бургундской наследнице стать женой простого наемника или окончить жизнь в монастыре. А ведь она единственная дочь нашего верного Рейнольда де Круа. Что делать? Я слишком поторопился». Чело герцога покрылось облаком грусти, к великому удивлению его приближенных, не привыкших видеть, чтобы Карл когда-нибудь сожалел о последствиях принятого им решения. «Подождите минуту, ваша светлость», — сказал старый лорд, — «и вы убедитесь, что дело не так плохо, как кажется. Выслушайте только этого воина». «Ну что же ты, говори, приятель», — — Что же ты молчишь, черт бы тебя побрал! — добавил старик, обращаясь к стрелку. Но храбрый солдат, умевший выражаться довольно связно, беседуя с Людовиком, к которому он привык, был решительно не в состоянии говорить перед таким блестящим собранием. Повернувшись боком к обоим монархам, он издал какой-то хриплый звук, напоминавший ржание, 2-3 раза ужасно скривил лицо и мог только выговорить «Саундерс Супльдзо». Остальное застряло у него в горле. «С разрешения вашего величества и вашей светлости я берусь объяснить за моего земляка и старого товарища», — сказал Кроуфорд. «Дело в том, что один колдун предсказал ему еще на родине, что благоденствие его семьи устроится при помощи женитьбы, но так как он вроде меня порядком поистрепался с годами, при том же больше любит кабачок, чем дамскую гостиную, одним словом, имеет казарменные вкусы и наклонности. Он думает, что высокое положение будет для него только лишней обузой, и потому решил поступить согласно моему совету и передать все приобретенное им право тому, кто в сущности и есть настоящий победитель дикого вепря, а именно своему племяннику, сыну сестры. «Я могу поручиться за честность и сметливость этого юноши», — заметил король, — очень довольный, что такой богатый приз достается человеку, на которого он рассчитывал иметь влияние. Если бы не его верность и бдительность, мы могли бы потерпеть поражение. Это он предупредил нас о предполагавшейся вылазке. «В таком случае, — сказал Карл, — я его должник, потому что усомнился в его правдивости. Я со своей стороны могу подтвердить его храбрость, — прибавил Дюнуа. Но если дядя считается дворянином в своей Шотландии, — вмешался в свою очередь де Крефкер, — это еще не доказывает, что и племянник тоже дворянин. — Он родом из семьи Дорвардов, — сказал Кроуфорд, — потомок того Аллана Дорварда, который был великим сенешалем Шотландии. — Ну, если дело идет о молодом Дорварде, — сказал Крефкер, — тогда я молчу. Фортуна так решительно высказалась в его пользу, что я не осмелюсь больше противоречить этой капризной богине. Но поразительно, как все эти шотландцы от лорда до последнего конюха стоят друг за друга. — Горцы, плечом к плечу! — проговорил лорд Кроуфорд. — Надо, однако, еще узнать, каковы чувства самой прекрасной графини к этому счастливому искателю приключений, — промолвил задумчиво герцог. «Клянусь мессой! — воскликнул Крефкер. — У меня слишком много оснований подозревать, что на этот раз ваша светлость найдет ее гораздо более покорной воле своего сюзерена. Впрочем, разве мы вправе сердиться на этого юношу за его удачу? Мы не должны забывать, что его ум, верность и мужество завоевали ему богатство, знатность и красоту». Я уже отослал было эти листки в печать, закончив свой рассказ, как мне казалось, прекрасной и весьма поучительной моралью, в поощрении тем из моих светлокудрых, голубоглазых, длинноногих и храбрых соотечественников, которым вздумалось бы в наше беспокойное время отправиться на поиски счастья, подобно прежним искателям приключений. Но один старый друг из тех людей, которые предпочитают кусочек нерастаявшего сахара на дне чашки, аромату самого лучшего чая, обратился ко мне с горькими упреками и требует, чтобы я дал точное и подробное описание свадьбы молодого наследника Глен Гулакина с прелестной фламандской графиней, чтобы я рассказал, какие турниры были даны по случаю этого интересного события, сколько на них было сломано копий, и сообщил любопытным читателям точное число здоровеньких мальчуганов, унаследовавших храбрость Квентина Дорварда и прелестных девочек, в которых возродились все чары Изабеллы. С первой же почтой я ответил ему, что времена переменились, и парадные свадьбы теперь вышли из моды, Авторы той эпохи следовали обычаям с похвальной точностью. Они не упускали случая поведать нам о стыдливом румянце невесты, о восторженных взглядах жениха, не пропускали ни одного бриллианта в ее волосах, ни одной пуговицы на его расшитом камзоле, одним словом, ни одной интересной подробности. Но я не стану распространяться на эту тему и незаметно удалюсь со свадьбы Изабеллы, предоставив всем, кто пожелает дополнить мой рассказ, дальнейшими подробностями по своему вкусу и усмотрению. Другой поэт, быть может, воспоет ширь бракемонских замковых ворот, когда вступает в них шотландский странник, как бракемонской госпожи избранник. Конец книги. Январь 1994 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Юрий Заборовский.